Так снизу вверх до отверстия в пещеру надо будет нашлепать куски мяса. Потом я заберусь по ним наверх и спущу вам веревку. По ней поднимутся все с оружием, боеприпасами, факелами, продуктами. Лошадей бросим в темноте. А утром с восходом солнца мясо оттает и упадет вниз. «Рискованно, но придется попробовать», — выразило общее мнение Лала. Все обошлось. Мороз действительно крепко сцементировал мясо со скалой. Отец, тренированный альпинист, без особого труда забрался в пещеру и помог подняться остальным. Илу хорошо помнила путь внутри храма. Только в одном месте она остановилась в нерешительности. «Мой отец говорил, что здесь есть ловушка, и мы с ним шли у самого края стены. Но я не помню, справа или слева. Посветите мне получше», — попросил Поль. «Я попробую что-нибудь выяснить». Он внимательно осмотрел стены, пол и потолок прохода. Потом велел остальным отойти шагов на 30 назад. Место, вызвавшее сомнение у Илу, походило на начало большой, метра два в диаметре, каменной трубы, уходившей с некоторым наклоном вниз. Поль еще раз внимательно обследовал пол и потолок, потом вернулся в коридор и притащил тяжелый камень, лежавший в проходе. Он обвязал камень веревкой и, осторожно ступая у самой стены, стал продвигаться с ним вперед. Также осторожно он поставил камень посредине туннеля трубы и возвратился, скользя вдоль стены. Посоветовав всем отойти еще дальше назад, он стал с помощью веревки подтягивать камень к себе. Как только камень попал на какой-то квадрат пола, он стал медленно уходить вниз. Одновременно с потолка посыпались камни и песок, и вдруг оттуда же, со страшным грохотом, упал огромный двухметровый каменный шар, покатившийся по туннелю трубе. Если бы в этот момент в трубе были люди, они были бы неминуемо раздавлены исполинским каменным ядром. «Быстрее!» — вдруг закричал Поль, и все увидели, как сверху медленно стала спускаться громадная плита, которая явно должна была перекрыть туннель. «Вперед!» — снова не своим голосом крикнул он, и беглецы бросились по туннелю вслед за гигантским шаром. И вовремя. Плита за их спинами закрыла ход назад. Подавленные друзья двинулись по туннелю вниз. К счастью, факелы во время стремительных передвижений не погасли. Всех волновала мысль, не закупорил ли каменный шар выход. Он действительно мог наглухо закупорить проход, но сила его инерции, помноженная на вес, была такова, что этот подземный болид глубоко врезался в стену в том месте, где туннель поворачивал на 90 градусов влево. Образовавшаяся сбоку щель позволяла человеку пройти свободно. Еще через несколько сот метров туннель вывел беглецов на пологий склон горы значительно ниже перевала. Они оказались в Друсии. Друсия. Дальше в рукописи Куртье шло описание их жизни в Друсии. «Как-то я спросил отца», — писал Куртье, — «почему он не остался в Друсии, как это сделал Поль?» «У моего друга была на то серьезная причина», — помолчав, ответил отец. «Только учти, расстаться с родиной — огромное несчастье для любого человека. Родина у каждого одна, и забыть ее нельзя. А если человек оказывается далеко от родины, она остается в его сердце. Человек, равнодушный к своей родине, — очень плохой человек. Могу сразу сказать, такой никогда не сможет любить по-настоящему ни своих родителей, ни свою жену, ни своих детей. И у него никогда не будет настоящих друзей». «А как же мать?» — задал я каверзный вопрос. «Ведь ты лишил ее родины». «Мне непросто ответить тебе, сын. Илу очень любит свою родину и тоскует по ней. Ей было 19 лет, у нее не было никого, кроме Су, меня и памяти своего отца, которого она безумно любила. Но остаться на родине она не могла. Нас всех там в скором времени казнили бы, как шпионов соседнего государства. Хотя, конечно, мы не были никакими шпионами. Только это вряд ли заинтересовало бы королевский трибунал при вынесении нам смертного приговора». Позже выяснилось, что наш услужливый и улыбающийся друг Шу